обязанные служить в его же собственных интересах очередным политическим целям. Политически неразвитая часть буржуазии, оберегая свои сундуки, не раз противилась Наполеону, и Маркс отмечает, в частности, как перед началом русского похода между Наполеоном и французской буржуазией выявилось крупное расхождение, выяснившее, скажем, кстати, сокрушающую трещину не только в империи Наполеона, но и в том капиталистическом хозяйстве, которое строилось под его покровительством. Вот почему, говоря о причинах падения Наполеоновской империи, необходимо помнить об этих обстоятельствах. Еще раньше, чем начался последний акт великой исторической трагедии, еще когда все трепетало и безмолвствовало перед всесильным властелином, у ног которого в опрахе лежали цари, и с которым продолжали на всем континенте бороться только испанские оборванные крестьяне и ремесленники, на империю налетело первое дуновение грядущей бури. Разразился экономический кризис. Это произошло в 1811 году, и человек, стоявший тогда как будто в центре мировых событий, не мог понять истинного смысла этого шквала. Этот кризис разразился уже во втором обостренном фазисе континентальной блокады, о котором нужно сказать хоть несколько слов. Блокада в 1810-1811 годах была не та, что в 1806 году, в эпоху первого, определившего ее Берлинского декрета. Ее создатель тоже был уже совсем не тот человек, который подписал в Потсдамском дворце декрет 21 ноября 1806 года. Со второй половины 1809 года, после Ваграма и Шенбрунского мира, резко усиливаются в императоре Наполеоне два убеждения, которые начали в нем складываться после Аустерлица, вполне отчетливо выявились после Йены и занятия Берлина, и стали определять все его поведение после Фридланда и Тильзита. Первое убеждение заключалось в том, что Англию можно поставить на колени, исключительно разоряя ее континентальной блокады. Второе убеждение выражалось словами «я все могу» и логически дополнялось мыслью «а следовательно, я могу осуществить и континентальную блокаду, хотя бы для этого потребовалось превратить весь континент во французскую империю». Победитель делал, что хотел. Аттила в V веке брал себе насильственно в жены приглянувшуюся ему дочь какого-нибудь из бесчисленных мелких князьков полудиких германских племен, а Наполеону по первому его требованию прислали в Париж дочь австрийского императора, принцессу из самой надменной, гордящейся своей древностью династии. Да еще все считали это большим счастьем для того конгломерата территориальных обломков, в которой была превращена Наполеоном Габсбургская держава. При таком рабском повиновении континента справиться с оставшимся врагом Англии казалось вполне возможным. Других врагов не должно поминать. Нищие канальи, как называл Наполеон испанцев, в счет не шли. То есть он не хотел удостоивать их чести и считать неприятелями. Он делал вид, что с ними уже не воюет, разбив их снова на голову в 1809-1810 годах, а просто приказывает их ловить и расстреливать. Этой иллюзией ему недолго пришлось себя тешить. Партизанская война, герилья продолжалась, но и тут император видел первопричину зла в англичанах, посылавших в Испанию помощь уже не только оружием, но и целыми отрядами. Англия, и только Англия стоит на дороге. Смертельный поединок между Наполеоном и Англией мог кончиться лишь гибелью одного из противников. Но тщетно Наполеон пытался превратить свой поединок в борьбу всего европейского континента против Англии. Блокада больно, и чем дальше, тем больнее, била одним концом по Англии, а другим по континенту. Наполеон знал это, но именно это-то и приводило его уже не в смущение, как до Тильзита, уже не в беспокойство и раздражение, как после Тильзита, а в нескрываемое бешенство. Гнев его в эти годы направлялся прежде всего против тайных нарушителей континентальной блокады, явных